самом начале мы с тобой договорились, что в книге развенчаем мифы о любви, об отношениях в паре, о сексе. Мы собирались писать, не впадая в предрассудки, не навязывать своего мнения, осторожно приближаться к реальной жизни. Думаю, по ночам у читателя может встревожить такой подход, но, надеюсь, мы не ошиблись, и они непременно будут нам признательны за это. Романтическая любовь умерла. Мы должны уточнить, что имеем в виду, когда сегодня говорим о любви. Я считаю, что это крайне важный вопрос, которого мы обязательно должны коснуться в нашей книге. Ты говоришь, любовь – это когда тебя волнует другой человек. Если он меня волнует, значит, я его люблю. А если он уже меня не волнует, значит, я его не люблю. Мне кажется, ты что-то упустил. Я полагаю, что любовь все же включает и физический компонент. Не знаю, как это описать. У меня это происходит со всеми людьми, которых я люблю. В момент особой интенсивности чувств мне кажется, что они переполняют грудь, пытаются вырваться наружу. А в повседневных ситуациях это проявляется в ощущении физического благополучия. Я испытываю это со своими друзьями, семьей, бывшим мужем и даже с некоторыми пациентами. Я радуюсь, когда их вижу или с ними разговариваю. Но это чувство возникает не со всеми. С некоторыми людьми это смущается, а с другими нет. Разумеется, это не противоречит твоему утверждению. Есть люди, которые меня волнуют. А еще есть люди, которые проникают в душу. При расставании с Эстемой или Наной, когда она уезжает в Чили, моя грудь разрывается от тоски, которая не возникает при расставании с другими людьми. Мне не нравится это определение, потому что оно не совсем ясное. Но я не вижу другого способа выразить свои ощущения. Любовь связана с решением человека позволить другому войти в его жизнь, а самому сложить оружие, отказаться от подозрительности, отважиться выйти из жесткой скорлупы своих представлений о жизни. Любовь связана с намерением выявить, каков другой человек на самом деле, чем он дышит, каков его образ мыслей, и не пытаться заставить его думать так же, как я, или делать то, что я считаю нужным. Любовь не принуждает меня меняться в соответствии с понятием партнера о том, каким мне надлежит быть. Любовь – это нечто неизбежное, но чтобы прийти к ней, нужно преодолеть предрассудки, которые мешают нам любить. И один из таких штампов – сложившееся в нашей культуре представление о паре. Что такое пара? Что делает из двух людей пару? Ты всегда говоришь об этом, как о совместном проекте. Мне бы никогда не пришло в голову подобное определение. Мне кажется, это что-то иное, но, несмотря ни на что, прислушиваюсь к тебе. Удовольствие от совместного времяпрепровождения – вот другое определение. Если я ценю в мужчине только красоту, его материальное положение, силу его любви ко мне, я не могу разобраться в том, что происходит со мной, когда я нахожусь рядом с ним. Другими словами, когда мы наслаждаемся общением с другим человеком, мы склонны делать выбор в пользу того, чтобы разделить с ним большинство занятий. И это бессознательное решение. Это ощущение порой не имеет отношения к человеку, с которым мы живем под одной крышей. И, к сожалению, это не всегда добровольный выбор. Это скорее нечто, что случается, когда мы чувствуем необыкновенное единение с другим человеком. Находиться здесь и сейчас – возможно, наиболее важная часть этого понятия. Необходимо принять без ложной скромности, что именно мы делаем настоящее столь особенным и отличным от прошлого. Это бесспорно. Главное – наше присутствие, потому что это происходит прежде всего со мной. Находиться здесь и сейчас и осознавать происходящее – это и есть непрерывность осознания. Это техника, своего рода метод. Овладеть им в повседневной жизни – все равно, что научиться кататься на велосипеде. Поначалу тебе нужны 4 колеса, чтобы не упасть. Ты все равно заботишься о равновесии, и это очень непросто. Но путем практических занятий мы доводим до автоматизма свои действия и необъяснимым образом передвигаемся как бы сами по себе, не занимая мозг работой, а поддержанием равновесия. Наш совет заключается как раз в том, чтобы двигаться самим по себе, не перегружая себя мыслями о том, как мы выглядим, какое движение следует за предыдущим. Присутствуйте в своей жизни и не забывайте о работе над самим собой, над своим духовным развитием. Наше прошлое «я» всячески препятствует нам и не дает ключ доступа к нашей истинной сущности. Поэтому разбить скорлупу, разрушить эту скорлупу, значит встать на путь, ведущий к открытию истины. Как это ни парадоксально, но главное препятствие на пути к этому – наше отсутствие для самих себя. Как находиться там, где мы не хотим присутствовать? Как можно быть там, откуда хочется бежать? Это те моменты нашей жизни, к которым мы испытываем отвращение. Те места, где не хотим находиться. Ситуации, с которыми нас никто не научил справляться. И мы искренне стремимся их избежать. Мы должны развить в себе способность находиться там, во что бы то ни стало. Иначе в нашей жизни ничего не изменится. Нам кажется сложным мучением находиться в этих мрачных местах. И посему одни помогают, что лучший выход – это атаковать. Для менее смелых – обвинять или скрываться. Многие годы жизни мы избегаем попадания в эти места. Они оказываются заброшенными. И из-за этого запустения внутри нас образуется своего рода черная дыра. Неизведанная территория со входом только для пауков. Наши заблуждения прорастают из уверенности, что если мы заглянем вглубь своего горя, мы оттуда не выберемся. Если мы отдадимся своей грусти, то окажемся в ловушке. Мы считаем, что возвращаться туда опасно. А в действительности там нет ничего страшного. Там только нет нас. Как только мы заглянем в этот уголок души, с этого момента и начнется процесс выздоровления. Если мы сможем пережить боль, мы вновь обретем силы. И тогда встреча с другим человеком снова станет возможной, благодаря встрече с самим собой. Мы оба будем здесь и сейчас. А речь как раз именно об этом. И еще об одном разоблачении. Мы против традиционного представления о том, что свадьба решает все. Все сказки о любви имеют счастливый конец. Они поженились, жили долго и счастливо, и умерли в один день. Пробудем от спячки наивных. Это не об отношениях в паре. Пара – это начало нового пути. Это смелое начинание. Любовными отношениями ничто не заканчивается. Все только начинается. Конец приходит только одному – мечте об идеальном существовании без проблем. Тяжело оставить наши фантазии о том, что могло бы быть, но этот призыв быть реалистом имеет огромное значение. Мечта об идеальной паре, которую я лелеяла с детских лет, умирает после свадьбы, и это причиняет сильную боль. Когда я осознаю, что что-то идет не так, я начинаю ненавидеть виновника происходящего. И, конечно же, основное – это помнить, что только сам можешь разобраться с собственной жизнью и выяснить, что мне нравится, а что нет. Как я буду себя обеспечивать, как хочу развлекаться, какой ищу в жизни смысл. Все эти основополагающие вопросы носят сугубо личный характер. Никто за меня не может на них ответить. Я могу ожидать от своего партнера только того, чтобы он был спутником на моем жизненном пути, человеком, заряжающим меня на дальнейшее движение, а ему, в свою очередь, передается моя энергия и помогает двигаться вперед. Путь осилит идущий. Этого достаточно. Самое грубое заблуждение, которое передается от родителей к детям, это постоянное подталкивание к поиску второй половинки. Не лучше ли попытаться найти другого, целого человека, вместо того, чтобы довольствоваться половинкой? Любовь, сторонниками которой мы являемся, строится двумя полноценными, или, если угодно, целыми людьми, которые ищут встречи друг с другом, половинки, зависимые друг от друга. А когда человек зависим, у него нет выбора. А без выбора нет свободы. А без свободы нет настоящей любви. А без настоящей любви могут заключаться браки, но не будет настоящей пары. «Всегда тебя люблю». Лаура. Лаура перечитала написанное и осталась довольна. Когда она нажала на кнопку «Отправить и помучить», в ее папке входящие появилось длинное сообщение под заголовком «Привет, Лаура».